О, безусловно, это в их природе, Виктор, это заложено в их основу. Так они поддерживают свои собственные души. Заложено кем? Мрачно спросил я. Кто их построил, зачем? Геннадий растерянно посмотрел на Инзора, словно в поисках поддержки, но Альф лишь молча качнул головой. Боюсь, на эти вопросы вам никто не ответит. Арис смог бы ответить, даже клятву был дать готов. Но теперь он дрыхнет в темнице, а Геннадий сидит тут и мямлит. Вслух я этого, разумеется, не сказал, это было бы весьма обидно и несправедливо. Поймите, лорд Виктор, мягко вмешался Инзор, позволяя сомнологу передохнуть. Вечными замки называются по причине. Их история уходит корнями в столь глубокое прошлое, что его помнит разве что старейшие из драконов. Если они такие вечные, то почему разрушаются? Сколько их было изначально, какие остались? Инзор и Геннадий снова переглянулись. Слово вновь взял сомнолог. Я подозреваю, что термин «вечные» здесь означает «очень долговременные», но это звучит не так красиво. Давайте посмотрим. Полночь жива, теперь в этом нет сомнений. Сумрак стоит, там пропали не менее 3 человек за последние годы. Насчет заката сказать, увы, не могу. Закат стоит, подал голос Альф. Но, если судить по титулу его хозяина, там творится нечто ужасное. Так, сказал я, точно, титулы моих коллег, а вместе с ними и список замков. Геннадий, подождите пока вспоминать. Вы же все записали, уважаемый Инзор, как вы и просили. Передо мной на стол лег лист бумаги, где в виде аккуратного списка стояли всего 3 названия, и пометки после них. Почерк у альва-лингвиста был исключительно аккуратный и красивый, не чета моим собственным каракулем. Жаль только, что в виде написанного текста на его языке я не понимал ни слова. Нужен перевод, коротко сказал я. Инзор изумленно вскинул брови, а затем хлопнул себя по лбу. Удивительно, что этот жест был абсолютно одинаков среди людей и альвов. Приношу свои искренние извинения, лорд Виктор. Я постоянно забываю об особенностях этого места. Текст на бумаге гласил следующее. Вечный замок Закат, определяющие черты хозяина, испепеляющий, безжалостный, одержимый, кровавый, безумный. Вечный замок Полдень, определяющие черты хозяина, очищающий, безжалостный, непримиримый, законник, каратель. Вечный замок Полночь, определяющие черты хозяина, очищающий, милосердный. Инзор вдруг запнулся, читая с листа, хотя в моем титуле еще явно оставался текст. Лорд Виктор, простите, я ничего не придумывал. Заклинание передало титулы на момент нашего самого первого визита. Ничего страшного. Продолжайте. Он откашлялся и продолжил. Очищающий, милосердный, колеблющийся, ранимый, блуждающий во тьме. Да, блин, касса служила мне добрую службу, скрыв некоторые аспекты моего титула. А как же властитель бесчисленных земель или сжигающий древнее зло? Впрочем, про зло уже потом было, сложно упрекать систему, отвечающую за титул. Насчет ранимости я бы поспорил, но остальное, надо признать, угодило в точку. Как блуждал в гребаных потемках, так и блуждаю до сих пор. Неудивительно, что Альхирет решил развести меня как последнего лоха. И тем приятнее, что удалось настучать ему по рогам. Так что, все это добро показывается каждому посетителю, думаю, нет, лорд Виктор. Каждый попадает в полночь по-своему, и далеко не всегда знает, чего ждет. Геннадий мелко закивал в поддержку слов нового знакомого. Наша беседа продлилась не менее 4 часов, более половины отпущенного мне времени в полуночи. Под конец у меня возникло странное двоякое чувство. С одной стороны, новой информации оказалось очень много, с другой, ее почти невозможно было толком использовать. Геннадий и Инзор сходились на том, что вечные замки стояли на неких силовых точках мироздания, но их точное местоположение оставалось загадкой, то ли в отдаленных частях известных миров, то ли в закрытых, закупоренных мирах, созданных специально для них. Когда-то существовал ритуал невероятных масштабов, позволяющий перенести к границам замков целые армии, осаждать и захватывать, но о нем никто не слышал последние лет 500. Цель их постройки также была неизвестна. Зато когда они пробуждались, получая хозяев, их тени влияли на пространство в других мирах. Открывались новые маршруты для торговцев, проповедников, завоевателей, стоило лишь нанести визит в нужный замок и поклониться хозяину в ноги. Если, конечно, у хозяина в титуле не значилась строчка «пожирающий гостей», замка по имени Сумрак не было в списке Инзора, поскольку тот стоял без хозяина долгие годы. По мнению Геннадия, некогда существовали замки-близнецы Заря и Рассвет, но оказались разрушены в неизвестный период. По словам Инзара, изначально вечных замков было 7, без уточнения названий. И это все, буквально все, не считая мелочей, вроде особенностей тех или иных титулов хозяев. Понятно, что у владыки с титулом кровавый и безумный не стоило искать убежища, но все остальное. По истории самой полуночи, полнейший провал, бог с ним, со строителем замков, мне хотя бы выяснить их особенности, различия кроме названий. Из гостей удалось выудить лишь то, что сумрак здорово напоминал полночь, а вот полдень скорее был ее антиподом по архитектуре, и то информация из третьих рук. Опять-таки, хозяева темных замков зачастую тяготели к таким прелестям, как одержимость и кровавость, но это ходило скорее на уровне слухов. Когда же я заикнулся о знающих и связанных с ними мирах, Геннадий резко побледнел и заткнулся, а Инзар мягко попросил не упоминать о таких сущностях в суе. Можно накликать беду, даже под покровом полуночи. Скорее всего, в пику своей славы замки были чем-то большим, неизмеримо большим. Возможно, если бы я попытался расспросить какого-то министреля, он бы поведал мне легенды о прошлом, в части из которых даже имелись бы крупицы правды. Шаэль, вроде идет на поправку, к тому же не стоит забывать о Мордриде. Теперь, когда с помощью Инзара можно наладить какое-никакое общение, время, неумолимое время, утекающее куда быстрее, чем глинтвейн со дна кувшина. Никто не мог дать четких ответов сейчас, они всегда лежали где-то в области потом. Но что, пожалуй, самое обидное, я не мог даже воспользоваться способами моих гостей, чтобы перенестись между мирами. «Простите, лорд Виктор», – печально улыбнулся Инзар, – «мое заклинание предназначено только для альвов и только для просителей. Вы же, как хозяин, стоите недостижимо высоко. Мой способ», – замялся Геннадий, – «работает только на меня, и он, как бы это сказать, не слишком надежен. Моя специализация – иллюзии, миражи, как вы уже могли заметить, а перенос осуществляется путем паразитирования на механизме притяжения. Я тоскливо подумал, что лучше бы он мог что-то красиво соврать, чем вот так рассказывать правду. Исследования Геннадия и природа его неожиданной магии все равно представляли интерес, но это были вопросы для другого времени. Моим ключевым приоритетом сегодня была доставка шкатулки князя в желтом в полночь, и для этого требовался рабочий способ перемещения между мирами. Тот, которым переносился я сам, оставался загадкой, которую Инзар с Геннадием не могли решить. Их способы не подходили, равно как и другие ритуалы, направленные на получение аудиенции у хозяина. Удивительно, но я не мог напроситься на прием к самому себе. Эту ветку можно было смело объявить тупиковой и искать другие, стараясь не обращать внимания на поджимающее время. Выходит, возвращаемся к одному из самых первых пунктов. Библиотека или смерть. Глава 21. Геннадий Белый догнал меня в основном коридоре, когда я шел к тронному залу, уже погруженный в мысли, не связанные с прошедшим разговором. Виктор. А, я затормозил и обернулся, слегка недоуменно взирая на запыхавшегося гостя. Тот все никак не мог собраться со словами, и я попытался угадать причину. Если вы хотите уйти, просто позовите Кас. Вы больше не пленник, и задерживать я вас не планировал. Он резко замотал головой, сглотнул и, наконец, отдышался. Нет, дело не в этом. Я просто хотел принести извинения за визиты под невидимостью. Считайте, что я простил вас еще до того, как из пола вылез жнец. Но чисто для интереса, зачем вы прятались? Мера предосторожности, слабо улыбнулся Геннадий. Планировал изучить замки изнутри своими глазами, понаблюдать за процессами. Вы могли понять по титулам своих коллег, что не все жалуют незваных гостей. Я уже говорил, мой способ перемещения ненадежен, может закинуть куда угодно, а чтобы вернуться, тоже нужно время. Ваши аудиенции оказались настоящим подарком для моих исследований, поскольку позволяли выбраться иным путем, через портал за большими дверями. Именно так. Поймите, Виктор, я вел наблюдения и составлял записи последние 15 лет, но добился прорыва, открыл персональную возможность посещать замки, только в последний год. В последние месяцы, если быть точным, встреча с вами будто послужила катализатором. Сперва я самонадеянно, признаюсь, приписывал это своим навыкам, но теперь понимаю, что скорее обязан ауре ваших владений. Неудивительно, что полночь притянула меня трижды. И все же, зачем прятаться? Я понимаю, что в других замках засели какие-то сомнительные личности, но мы-то с вами были знакомы. Я, трус, просто сказал он. И, возможно, только потому все еще жив. Мне казалось, вы намеренно обманули меня еще на земле, и вряд ли обрадуетесь такому визиту. Но вы правы, мне стоило поздороваться на самой первой аудиенции. И я еще раз прошу прощения. Проехали. Благодарю. С вашего позволения, я хотел бы задержаться в полуночи. Лучшего места для исследований трудно найти, даже в столь ограниченных условиях. К тому же, я хочу быть хоть как-то полезен и отплатить за ваше великодушие. Я пожал плечами и кивнул. Все равно гостевые покои надо было расширять. Одной комнатой раньше или одной комнатой позже. Опять-таки, Геннадий при всей своей скромности оставался каким-никаким магом, причем родом с земли. А в будущем, возможно, потенциальным разведчиком в других замках, хотя на этом поприще его еще следовало потренировать. Не дай бог, схватит его в полудне или закате, и там уже запихнут в тюрьму лет на 300-400, или сделают еще что похуже. Единственная просьба, торопливо добавил он, заметив, что я собираюсь уходить, не могли бы вы предоставить мне бумагу и письменные принадлежности? За бумагой, это к Инзару, рассеянно сказал я. Я могу предложить только высушенные страницы из живота мимика. Что, что, в последнее время у меня неплохо выходило составлять планы, но это не значило, что я на самом деле стал умнее. Скорее играла роль смесь наглости и удачи, а также профессионализма окружающих меня помощниц и помощников. В любом случае, базовые шаги оставались неизменны. Собрать информацию, оценить возможности, прикинуть варианты, выбрать из них наиболее подходящий, приступить к реализации, повторить при неудаче. С первым пунктом было проще всего. В каком-то смысле библиотеку даже не требовалось искать, я уже нашел ее, дважды. Первый раз, когда перенесся с помощью зеркала в случайную локацию, и оказался в полуразрушенном коридоре с видом на композицию из трех башен. В одной из них, если верить поисковому амулету, как раз находилась библиотека. Во второй раз я наблюдал эти же башни уже с земли, когда недолго изучал спящую полночь днем. Ту часть, которая была не просто заброшена, а уже почти лежала в руинах. Следовательно, для повторной оценки потенциальной дороги в обитель знаний, нужно было выбрать один из двух путей подхода. Сверху или снизу. Прямо как в старом пошлом анекдоте. Что же, учитывая мои текущие способности, спуститься с высоты на землю я мог достаточно просто, а вот наоборот, пока никак. На полноценный поход времени сегодня ночью не оставалось, зато на разведку, вполне. Джентльменский набор оружия, веревка с крюком-кошкой, комплект брони «Сумерек» на левую руку. Там, на верхотуре, хватало мимиков книг, от которых не помешает защита. И только сейчас я впервые задумался, учитывая название, не была ли перчатка вместе с остальными элементами когда-то скована в замке Сумрак. Надо будет расспросить Касы Луну, вдруг тема не табуированная. Значит ли это, что в сундуках других замков хранятся знаковые сеты из полуночи, или это просто совпадение? По-хорошему стоило бы захватить с собой лишнее зеркало для спонтанного возвращения, но в свободном доступе их осталось всего ничего. Я раньше пробовал для интереса переместиться в новые, еще не найденные зеркала, как это получилось однажды, но не добился успеха. Тот первый случай остался исключением, так что сейчас перемещаемся по плану, к мимикам и коридору с роскошным видом на библиотеку. В комнате, где я оставил зеркало, было все так же тихо, пусто и пыльно. Тишина царила и в основном коридоре. Я вооружился вечным факелом и не спеша направился в сторону обвалившейся секции, вдоль блестящих рельс. Ловушка с механическими идолами была поломана мной же в предыдущий визит, и восстанавливаться самостоятельно, к счастью, не спешила. Такой вот последний подарок от старого механика. Уж не знаю, каким образом тот выбирал участки замка для установки своих безумных механизмов, но первое столкновение с идолами было не из приятных. Минут через пять меня встретил порыв холодного ветра, а 10 минут спустя я добрался до обвалившейся части. В прошлый раз я был здесь не так давно, около 3 недель назад, когда Альхирет выдал первый квест на поиск бумаги. Но за это время коридор снова успел укоротиться, теперь обрыв находился лишь на пару метров дальше места, где начинались рельсы. Отсюда открывался отличный вид на лежащую в руинах часть полуночи, из которой возвышались 3 огромные черные башни, связанные друг с другом. Каждая из них превышала башню Арисса по ширине в несколько раз, почти не уступая по высоте. Можно было даже разглядеть черный провал в ближайшей из них, место, с которым когда-то соединялся коридор. Быстрая проверка поискового амулета подтвердила, библиотека действительно там, рукой подать. Видит око, да зуб не имет. Почему эта часть замка лежала в руинах и продолжала рушиться с такой скоростью? Почему при этом устояли башни? Арисс не обещал мне ответы на эти вопросы, но наверняка знал или имел хорошую теорию. А за обещание не трогать его ближайшие лет 100 он бы, небось, еще и дотащил бы меня до нужной дыры в стене. Нет, нафиг эту крылатую скотину. Только за одно похищение ключа у Адиль его стоило запихнуть в темницу, подумать о своем поведении. А мы и сами, между прочим, с усами точнее, с крыльями. Если следовать каноничным шагам составления плана, я сейчас все еще находился на сборе информации. Дальше следовала оценка возможностей и прикидка вариантов, но я решил разок пропустить эту маяту и симпровизировать. До сего момента мои недавние эксперименты с метаморфом проходили прямо-таки оглушительным успехом. Почему бы не попробовать еще раз? Надо всего лишь отрастить крылья, хорошенько разбежаться, спланировать к стене башни максимально близко к нужной точке, в полете отрастить прочные птичьи когти, чтобы удержаться на стене, а там останется ерунда. Либо вскарабкаться наверх, пользуясь всякими щелями, либо закинуть в крюк кошку, и тогда вообще все проблемы решатся сами собой. Эта картина стояла у меня перед глазами настолько ярко и отчетливо, что было попросту невозможно сопротивляться. Эх, где наша не пропадала? Сказано, сделано. На этапе разбега и прыжка с планированием все прошло гладко, хорошо знакомые, отработанные моменты и приятное чувство ветра под кожистыми крыльями. Башня стремительно приближалась, и я сосредоточился на расчете столкновения, отращивая на руках большие, толстые, очень прочные когти, чтобы уцепиться ими за первую попавшуюся щель. Примерно на этом моменте Вселенная напомнила мне, почему сперва стоило подумать, а затем уже действовать. Для начала усилился ветер, и вместо плавного соприкосновения со стеной я врезался в нее на приличной скорости. Далее, подвела уже сама полночь, в этой долбанной стене башни не обнаружилось никаких щелей, словно ее построили пару месяцев назад, причем построили на совесть. Я беспомощно заскользил своими новыми когтями по гладкой поверхности. Ощущение было как у персонажа из старых мультиков, пробежавшего пару метров от конца обрыва и пытающегося нащупать несуществующую опору под ногами. А затем я отвалился от стены и позорно ухнул вниз. Первую секунду я думал, что ну ее, эту жизнь, идиотские авантюры и должны кончаться идиотскими смертями. Больно не будет, просто открою глаза на земле, а на следующую ночь вернусь. На бесконечную вторую секунду в моем сознании встало лицо Кас, которое вкрадчиво спрашивало, как именно умудрился погибнуть хозяин после стольких дней безупречного выживания, и что я ей отвечу. Я-то сам в курсе, какой я кретин, но зачем лишний раз Кас в этом признаваться? На третью секунду я скрипнул зубами, извернулся в воздухе и расправил крылья, ощутив неприятный удар воздушных потоков на кожаных перепонках. О каком-то контроле речи не было, я просто старался удержаться в воздухе, чтобы не превратиться в лепешку, а ветер теперь нес меня в противоположном от башни направлении. Я летел и снижался, все равно гораздо быстрее, чем хотелось бы, но по крайней мере не со скоростью падающего кирпича. Задачи на полет были просты: ни во что не врезаться, не улететь за стены замка, не потерять контроль над метаморфом, не приземлиться на какие-нибудь шипы. О, это что? Подо мной пронесся внутренний двор рядом с лазаретом. Хрусть, треск, бах. Поздравляю, Вик, ты успешно пролюбил первый же пункт. С треском, буквально. Хотя бы врезался не в столб, не в стену, а в дерево, и листва немного смягчила удар. Но все равно голова как-то подозрительно кружится, и что-то подсказывает, что долго на этой ветке я не. Когда я очнулся, моя голова лежала на чем-то приятном и мягком. Спустя пару секунд стало ясно, что это женские колени. Я открыл глаза, и приятное продолжилось. Отсюда открывался изумительный вид на дриаду хвою, которая так и не озаботилась ношением какой-либо одежды. Логично, в целом, сад был отрезан от основного массива очищенных зон, так что если бы я хотел одеть ее в платье, то должен был заняться этим сам. Заметив, что я очнулся, зеленоволосая красавица посмотрела на меня с сочувствием и одновременно слегка сердито. Ну да, я же не только сам пострадал, но и поломал одно из ее деревьев. «Надеюсь, не критично. Виноват», — хрипло сказал я, не поднимая головы. Эксперимент вышел из-под контроля. Хвоя недовольно поджала губы, но затем погладила меня по голове в знак прощения. Голова, к счастью, успела полностью регенерировать. Эх, полежать бы так еще полчасика, на природе, ни о чем не думать. С тяжелым вздохом я достал из кармана неубиваемые механические часы и убедился, что время на визит истекало через полтора часа. То есть, теоретически лишние полчаса у меня были, но я сегодня и так проштрафился с нелепой попыткой допрыгнуть до библиотеки. Не заслужил отдыха, и мог сделать хоть что-то полезное. «Для протокола», — сказал я, нехотя поднимаясь с восхитительных коленей дриады, «мы можем это повторить в другой раз, только опустим часть, где я врезаюсь в дерево и падаю вниз, а сразу перейдем». «Да, да, да». Если бы Адиль все еще находилась в башне Арисса, то на моих благих намерениях закончить сегодняшнюю ночь с пользой можно было бы ставить крест. Чтобы добраться до башни от мастерской, мне бы понадобилось минут 40, столько же назад, и тут уже настала бы пора возвращаться на землю. Но мне повезло, Адиль как раз закончила большой этап разбора и сортировки, притащив с собой несколько мешков с лутом, поменьше и покрупнее. «Драги стол», — сказала она, указывая на первый, объемный и туго набитый. «Еще не весь, все равно впечатляет», — присвистнул я, взвешивая добычу. «Здесь гораздо больше заплаченного зверобоем, так что мы уже в выигрыше». Девушка-автоматон кивнула в ответ и указала дальше. «Золото. Целых 3 мешка, каждый столь же солидного объема. Металл желтого цвета не настолько сильно ценился среди гостей и торговцев, но некоторые были готовы принять и его. Хорошая добыча, носом вертеть не стоит. Полезные детали», — продолжала перечислять Адиль. «Посуда из серебра. Ценное оружие. Что насчет артефактов? Твое кольцо. Отличная находка», — просиял я, надевая на палец перстень с молниями. «Больше не было, пока не нашла, но я осмотрела только половину. Строго говоря, самые могущественные артефакты и ценные вещи Семиглазый Ворон мог припрятать с особым тщанием. Даже не мог, а наверняка припрятал. Он и сам об этом упоминал, прежде чем отправиться в темницу, но это было не так страшно. Время на поиски есть, можно не торопиться и не бояться горгулей. Хочешь, пойдем искать вместе?» — предложил Адиль, и в ее обычном перезвоне мне почудилась тень смущения. Раньше она не выдвигала подобных инициатив, но теперь, когда автоматический ключ снабжал ее бесперебойным зарядом, моя механическая помощница чуть-чуть расслабилась и осмелела. «Обязательно, но в другой раз. В ближайшие полчаса мне понадобится твоя экспертная оценка. Ты не против немного посидеть в кармане для переноски предметов?» «Я не против». «Тогда закрой глаза и приготовься». 2 минуты спустя я снова вышел в коридор, откуда совершил столь неудачный перелет, и выпустил Адиль обратно. Она открыла глаза, осматриваясь и задерживаясь на знакомых деталях вроде рельсы и остатков механических идолов. Я вкратце описал ей проблему, расписавшись в сегодняшнем провале, пока мы шли к обвалившейся секции. «Такие вот дела», — подытожил я, указывая на недостижимые 3 башен. «Можно, конечно, спланировать к подножию и поискать вход, но отсюда кажется, что там все завалено. На расчистку уйдет несколько дней, если не недель». «Вижу», — коротко ответил Адиль, изучая картину. «Есть другие варианты? Слишком далеко для временного моста, слишком ненадежно для постоянного. То есть вариантов нет?» «Я этого не говорила». Адиль развернулась и отошла на несколько шагов, изучая рельсы, оставшиеся от ловушки, что когда-то соорудил ее отец. Щелкнула по каменному обломку, который я когда-то водрузил на люк на полу, и одобрительно кивнула. Затем присела возле рельс, легонько их простукивая. «У тебя была правильная идея. В смысле, разбежаться и чуть и не разбиться в лепешку? Разбиться, нет. Разбежаться, да. Нужен больший импульс». Она снова постучала по рельсам, и тут до меня дошло. «Ты хочешь сказать, что можно разогнаться на какой-нибудь вагонетке?» «Да». «А затем спланировать к проходу?» «Да». «Ты же понимаешь, что если расчет будет неверен, мне даже не понадобится падать вниз. Я просто размажусь по стене тонким блинчиком». Она встала и подошла совсем близко, заглянув мне в глаза своими прозрачно-голубыми глазами, которые сейчас было не отличить от человеческих. Металлическая рука поднялась и легла мне на щеку, погладив ее с неожиданной нежностью. «Вик, да-да, мой расчет всегда Верин. Глава 22. Когда я вернулся в нависший над пропастью коридор на следующую ночь, работа там шла полным ходом. Адиль приспособила одну из пустующих комнат под небольшой склад и стаскивала туда ржавеющие останки идолов, разбросанные по всей длине рельс. Я взялся было ей помогать, но она отказала, вежливо и настоятельно. Мое участие требовалось в другом аспекте. Нужно было привести сюда как можно больше помощников. В идеале, всю гвардию. Обоих гнолов и обоих молодых альвов. Для каждого из них Адиль уже расписала оптимальную нагрузку и задачи, с целью закончить строительство в кратчайшие сроки. Я неуверенно попытался возразить, что наверняка хватит и нас двоих. Адиль отвлеклась от расчистки и за 5 минут убедительно доказала, что даже если я притащу ей все необходимые инструменты и материалы через зеркало, а притащить придется в любом случае, подготовка рельс и сооружение механизма для разгона займет не менее 3 суток. С помощниками – 4 часа. Я возразил снова, на этот раз более уверенно. Сбегать туда-сюда через зеркало, расплюнуть, хоть до мастерской, хоть до тронного зала. С каждым разом у меня это получалось все проще. Но если я без проблем мог перенести к месту работы саму Адиль, с другими помощниками такой фокус не прокатит. Магия кармана для переноса предметов считала за предмет только автоматона, а не людей и гнолов. «Значит, ты приведешь их не через зеркало», — спокойно ответила она. Мои попытки отпетлить от честного похода до тронного зала оказались безуспешными. Нет, у меня имелся альтернативный вариант действий, теоретический. Заявить, что сейчас нет ни времени, ни желания расчищать дорогу и оставить Адиль действовать в полном одиночестве. Но мало того, что это был бы жестокий поступок, так еще и крайне неэффективный, учитывая приоритеты. А вот прогулка сквозь неизвестную область, напротив, обещала принести множество ништяков помимо прямой пользы. В конце концов, я стал заметно сильнее с момента, когда в последний раз ходил на подобную разведку боем. Впрочем, с первым этапом мне все равно не помешала бы помощь, Адиль. Да, как у тебя с защитой от зубов мимиков, не жалуюсь. В таком случае я отвлеку тебя еще на полчаса. Большой зал за разрушенной кладкой, забитый мимиками до отказа, я сперва думал тихонько пройти под вуалью, но затем сообразил, что придется еще идти назад. И назад я пойду уже не один. Мои новые способности плюс гвардия в полном составе, плюс гнолы, плюс львы, и шанс на успешную оборону становился отнюдь не нулевым, только вот риски тоже оставались. Мимики книги умирали от любого чиха, но кусались достаточно больно. Целая орда летающих пастей против не самого бронированного отряда. Следовательно, стоило послать первой ту, что целиком состояло из брони. И хотя эта идея сразу показалась мне неплохой, столь ошеломительного результата я не ожидал. Это была даже не битва, бойня. Я планировал поддерживать Адиль атаками на расстоянии, но через минуту понял, что в этом нет необходимости. Моя механическая помощница невозмутимо шагала сквозь рой мимиков, орудуя ногами и кулаками, оставляя за собой широкую просеку. Летающие твари накидывались на Адиль волнами, не нанося никакого видимого вреда, и откатывались, теряя множество собратьев. В считанные минуты пол на несколько метров вокруг нее стал липким от жидкости, заменяющей мимикам кровь, а также просто завален изорванными обложками и выбитыми зубами. Спустя 3 самоубийственных атаки даже до абсолютно безмозглых тварей дошло, что что-то идет не по плану. Часть мимиков взмыла под потолок и забила собой верхние полки, часть ломанулась через разбитое стекло наружу с явным намерением больше сюда не возвращаться. А жаль, славное могло бы получиться место для фарма. Последним Адиль хладнокровно прикончила здоровенного нелетающего мимика, из которого я некогда добывал чистые страницы для Альхирета. Возродился он тут, но ему это не помогло, бежать было некуда. Я скинул вуаль и выждал момент, пристально рассматривая оставшихся гадов на верхних полках. Те не торопились спускаться. Адиль подготовила и положила на стол снятое перед боем платье. Затем, подумав, достала сухую тряпку и начала протирать свое безупречное металлическое тело от ошметков врагов. Причем делала это настолько тщательно, что я отвернулся, слегка сглотнув. «Цела, пара царапин. Напомни занести тебя потом к Луне на шлифовку. И спасибо огромное за помощь. Чтобы отвлечься, пришлось заняться сбором малоприятного лута в карман для переноса материалов. Кроме липких страниц из старейшего мимика, те я аккуратно отложил в сторону, чтобы забрать на обратной дороге. Шутки шутками, а у Инзара наверняка не бесконечные запасы бумаги. В какой-то момент надо будет заняться закупкой, но пока что живем по принципу «и так сойдет». Адиль протерлась, оделась и ушла заниматься подготовкой рельс к грядущей авантюре. Я потратил еще 15 минут на то, чтобы по ее инструкциям принести сквозь зеркало инструменты из мастерской, а затем отправился исследовать неизвестную область полуночи, чем не занимался уже около месяца. Когда я впервые отправился всерьез осматривать замок, не прошло и 10 минут, как меня прикончили иссохшие, затем, безголовые латники, затем, луна в своей звериной форме. Пришлось учиться осторожности, сражаться лучше, да умирать поменьше, чтобы не расстраивать кассы саму полночь. Прогресс налицо, с каждой ночью я становился сильнее. Месяц назад задача, поставленная Аделью, ввела бы меня в ступор. Сегодня, лишь обострила рефлексы и заставила мозги работать чуть быстрее. Не будем вспоминать про вчерашний инцидент с неудачной попыткой полета. Поисковый амулет, получив запрос на дорогу в тронный зал, какое-то время повертелся на месте, словно раздумывая. Наконец, он указал на дальний выход, почти скрытый за шкафами и самый неприметный на вид. За ним лежал длинный, но на удивление безопасный узкий темный коридор, выводящий на развилку. Слева, еще более узкий и темный проход, справа, достаточно широкий, освещенный вечными факелами в подставках. Амулет неуверенно поворачивался от одного коридора к другому, что я интерпретировал, как равнозначный выбор. А если выбор равнозначен, то зачем выбирать темноту и тесноту? К тому же, в конце освещенной зоны виднелся спуск вниз, а мне как раз туда и надо. Чего мне больше всего не хватало в наборе способностей, так это аналога паучьего чутья. Чтобы сделал шаг не в ту сторону, и организм сам отдернул ногу, пока та не до конца вдавила в пол нажимную плиту. В этом коридоре ловушки были представлены исключительно стрелами. Зато стрелами в таком количестве, что еще немного, и из-за них стало бы тяжелее дышать. Я откатился назад, в безопасную зону, частично превращенный в подушечку для иголок, но не сломленный. Основной удар приняла на себя кожа, утолщенная метаморфом, василисковый плащ и левая рука, целиком покрытая броней. 10 минут на регенерацию и можно проверять второй коридор. Там тоже поджидала ловушка, но в виде стальных кольев, выдвигающихся из стен в будто бы случайном порядке. Узкое пространство не оставляло места для маневра, и никакая кожа носорога не спасла бы от столь мощного тычка в бок. Неужели придется все же попытать счастье со стрелами? Опять же, а назад как? В полуночи сосуществовали ловушки разных типов. Некоторые просто разряжались со временем, восстанавливая заряды на следующую ночь, другие переставали работать после того, как жертва миновала опасный участок, третьи действовали без перерыва, но давали возможность пройти самым ловким и умелым. И при этом у них всех существовали механизмы предварительного отключения. Я знал это, поскольку Адиль при мне данными механизмами пользовалась. Не каждый раз, где-то в одной ловушке из пяти, но тем не менее. С одной стороны, было бы логично потратить полчаса, чтобы вернуться и привести Адиль сюда, поискать кнопки отключения кольев и стрел. С другой стороны, я прекрасно осознавал, насколько хреново работается, когда тебя постоянно дергают и отвлекают. Нет уж, пусть занимается рельсами, а я попробую справиться своими силами. Спустя 5 минут мне удалось пройти узкий коридор с кольями сперва в одну, а затем в обратную сторону, ни разу не попавшись под удар. Выдвижение каждого кола предварял еле слышный металлический скрип, механизм ловушки явно нуждался в смазке. К сожалению, я не гарантировал, что смогу протащить за собой 10-12 человек этим же методом, даже если объясню, что к чему. Прощупывание стен, пола и даже потолка, в высоком прыжке, не дало никаких результатов. Пришлось воспользоваться методом проверенного варварства. Я дождался, пока ближайший стальной кол выскочит из дырки в стене, перехватил его и навалился всей своей немалой силой. Металл застонал, но поддался, сгибаясь в сторону до предела. Спустя 4 согнутых таким образом железяки из механизма, скрытого в толще стен, раздался отвратительный скрежет, а затем все заглохло. Как-то обидно ломать и без того поломанный собственный замок, попадаясь в ловушки, расставленные на приключенцев и мародеров. Впрочем, в полуночи вообще стоило провести масштабную реновацию вместе с возможной сменой имиджа. Потом, все потом, времени еще много, но оно отнюдь не резиновое. Спуститься по винтовой лестнице, повторно свериться с амулетом, миновать несколько пустых коридоров, подозревая ловушку на каждом шагу, спуститься еще раз, и уткнуться в глухой тупик. Быстрый осмотр с факелом подтвердил худшие подозрения. Еще один кусок новой кладки, закрывающий старый проем. В прошлый раз мне удалось одолеть подобную преграду с помощью травы, что крушит камни, но где сейчас взять новый росток плюща? Когда в следующий раз загляну к хвое, надо будет набрать у нее семян про запас, как раз на такие случаи. Хорошая мысль приходит опосля. Я тяжело вздохнул и воззвал к двум другим своим способностям, сплавляя их воедино, как уже делал однажды. Не просто применить силу, превратить свое тело в живой таран, в инструмент для уничтожения стен, разогнаться и врезаться так, чтобы дрожь от удара отдалась в потолок и пол. Еще раз, еще, еще. Второе за последний час решение проблемы самым быстрым и прямолинейным способом. Грубо эффективно, но отнимает тонну энергии. К моменту, когда проклятая кладка поддалась, мне едва хватало воздуха, а глаза застилала сплошная пелена пота. Последний удар видоизмененным плечом пробил стену насквозь, и я с разбегу влетел в новое помещение, окруженный романтическим ореолом из кирпичной крошки. «Ну здравствуйте, безголовые латники, давно не виделись. Помянешь черта». Одни из знаковых стражей полуночи представляли из себя грозных, пусть и несколько странных чудовищ. И странность была не только в том, что у них всех отсутствовали головы. Эти хорошо защищенные, хорошо вооруженные ребята обычно прятались в потайных нишах, вылезая в самый неподходящий момент. Сперва я не придавал этому большого значения, ну прячутся и прячутся, вполне эффективно к тому же. Но если задуматься, такой стиль нападений больше подошел бы кому-то более скрытному, бесшумному, а не закованному в тяжелые латы с ног до плечей. В любом случае, новый зал оказался исключением из правил. Никаких потайных ниш, никаких ловушек. Скорее место для отдыха. Это было что-то вроде недавно отстроенной казармы, но гораздо безумней. Вместо кроватей, кресел и стульев тут и там были разбросаны небольшие постаменты, на которых в разных позах расположились хорошо знакомые враги. Кто-то стоял в героической и оттого неуместной позе, кто-то вполне по-человечески сидел, кто-то даже пытался лежать, нелепо раскинув конечности. Словно безголовые давно забыли, как отдыхают люди, и пытались имитировать это по мере скудных возможностей. Проблема состояла только в том, что их здесь было много, неприлично много. За пару секунд я насчитал больше 20, но пересчитывать уже не стал, меня заметили. Сложно не заметить кого-то, кто проломился сквозь стену с таким грохотом. Мертвые рыцари разворачивались в мою сторону, поднимая оружие. Их излюбленный арсенал – алебарды, копья, двуручные мечи. Всего двое предпочли сочетание длинных мечей и больших щитов, и у четверых оказались заряженные арбалеты. Вся эта бронированная арава выстраивалась во вполне убедительное подобие строя, пусть и несколько медленнее обычного. Видимо, впервые мне удалось застать их врасплох, а не наоборот. Лучшим решением было бы временно отступить, выманить врагов в узкий участок коридора, где они не смогут в полной мере использовать численное преимущество и длину своего оружия, а там уже разобрать по очереди. Я здорово вымотался, сгибая шипы и пробивая стены, но силенки все еще оставались, равно как и полный запас лечебных шприцов из лазарета. Плюс полная обойма в Рейнигуне, сходу можно избавиться от тех же арбалетчиков, чтобы не думать о болте в ухо в недалеком будущем. Конечно, при условии, что силы все-таки не кончатся раньше, чем я размотаю целый бронированный отряд. Лечение лечением, но лунного света в этих закутках был явный дефицит. Допустим, я справлюсь с 10-15 врагами, а затем меня все-таки задавит. Неловко выйдет, да, в последние дни меня прямо-таки смертельно тянуло на импровизацию. Что же, гулять так гулять. Я набрал полную грудь воздуха и гаркнул: «Бойцы, если бы безголовые могли моргать от неожиданности, они бы явно это сделали. Но хватило и того, что строй на секунду застыл. Перед вами, лорд Виктор», — продолжал я, не давая им опомниться, — «очищающий и милосердный, властитель бесчисленных земель, но что важнее всего, властитель вашего замка, хозяин полуночи». Строй начал шевелиться, но болты в меня пока что не полетели. «Хороший знак. Вы можете оставаться гнить здесь, пока ваше оружие не заржавеет, а тела не рассыплются в прах. Вы можете прятаться и охотиться, как делали это всю свою нежизнь, но я принес вам другой выбор». Пауза для драматического эффекта. «Еще немного, еще чуть-чуть, и сражайтесь за меня. Те, кто пойдет за мной, получат очищение, получат право на новую жизнь, получит собственные имена. Я задумывал эту речь как отвлекающий маневр, чтобы сбить противника с толку, без большой надежды на успех. На текущий момент у меня на службе состоял один единственный безголовый, помогающий Луне в кузне, и в отличие от гвардейцев, он не вернул себе человеческий облик, то ли потому, что не слушал музыку Шаэль, то ли потому, что в принципе не мог. Остальные латники либо не попадались в очищенных зонах, либо предпочитали свой обычный быт сомнительной службе очередному хозяину. Так что, когда один из арбалетчиков вскинул оружие и отправил в мою сторону болт, я вовсе не удивился. Удивляться пришлось через секунду, когда стоящий перед ним латник с двуручным мечом развернулся и проткнул собрата насквозь. Большой зал быстро погрузился в хаос битвы. Всего моей пропаганде поддались 4 рыцарей, довольно мало по сравнению со всей толпой, но более чем достаточно, чтобы разрушить строй изнутри. Остальные явно не ожидали такой подлости от вчерашних коллег и первые несколько секунд просто падали замертво под их ударами. Затем большинство сообразило, что его большинство, и начало активно защищаться. К несчастью для большинства, в этот же момент в бой вмешался я. Раньше на сражение с одним латником у меня уходило несколько минут, двое же доставляли серьезные неприятности. Сейчас каждому врагу хватало пары ударов боевого молота, чтобы рассыпаться в прах вместе с доспехами, оставив после себя только оружие и бледный огонь души полуночи. Атаки, которые некогда казались могучими, я без напряга перехватывал левой рукой в латной перчатке, а затем бил в ответ. 2 арбалетных болта, смазанных парализующим ядом, воткнулись в незащищенное плечо, и мне пришлось отвлечься, чтобы вколоть туда же заготовленный антидот. Я не успел добраться до арбалетчиков, меня опередили новые союзники. Битва кончилась гораздо быстрее, чем можно было ожидать. В конце на ногах остались 3, я и 2 выживших безголовых, что решили присягнуть мне несмотря ни на что. 1, тот самый смельчак с двуручником, 2, с длинным мечом и щитом. За их 2 павшими товарищами еще предстояло вернуться, причем на следующую ночь, отбить их у воскресшей толпы и увести на очищенную территорию. Я почувствовал, как от усталости кружится голова, и тяжело сел на ближайшие из постаментов. Холодно и исключительно некомфортно, неудивительно, что у мертвых рыцарей такой скверный характер, если они отдыхают в такой обстановке. Выжившие безголовые подошли ближе и синхронно преклонили колено. Я вздохнул, некоторые обещания надо выполнять сразу, и кивнул сперва на рыцаря с двуручным мечом, затем, на щитоносца. Ты будешь Корвин, ты, Джулиан. Встаньте, бойцы. Нам предстоит много работы. Глава 23. Остаток пути до тронного зала прошел относительно без приключений. Относительно, поскольку полночь решила, что раз я так замечательно поладил с безголовыми латниками, можно подкидывать их в любых количествах. Если в коридоре не было ловушек, то обязательно имелись потайные ниши с терпеливо ожидающей засадой. Если в коридоре были ловушки, ниши просто располагались за ними. Из минусов. Новые бронированные мертвецы больше не откликались на горячие призывы о мире, дружбе и честной службе. Из плюсов. Корвин и Джулиан предупреждали меня о каждой новой нише, лишая своих собратьев эффекта неожиданности. Убедившись, что пропаганда больше не работает, я махнул на нее рукой и до конца похода зачищал ниши без разговоров. Мой организм нуждался в полноценном отдыхе еще час назад, а сейчас прямо-таки угрожал вырубиться, если этого отдыха не получит. Новые силы новыми силами, а меру знать надо. Последней преградой оказалось, чтоб ей провалиться, очередная тупиковая кладка, причем буквально посередине лестницы. Я мрачно заподозрил, что полночь проектировал человек с нулевым воображением, и она набралась у него плохому. 3 стены на пути в библиотеку, серьезно, где новые, неизбитые испытания, где еще невиданные чудовища, где азарт, приключения, тайны. Я тяжело вздохнул и вручил одному из своих молчаливых спутников боевой молот. Орудуя им по очереди, они расправились с кладкой еще где-то за полчаса. Знакомое место открылось, прямо-таки очень знакомое. Налево уходит коридор с качающимися топорами, а вниз ведет винтовая лестница, прямо до основного коридора. Проход до библиотеки можно официально считать разведанным и открытым, а в ближайшие часы еще и безопасным. Все ловушки отключены, испорчены, либо полностью разряжены, все монстры убиты, не считая кучки попрятавшихся мимиков. Правда, дорога до коридора с рельсами, где сейчас трудилась Адиль, все равно не близкая, А в таком состоянии из меня проводник никакой. Кое-как добравшись до трона, я сел, соприкоснулся с душой полуночи, и мысленно воззвал ко всем помощникам и наемникам в моем распоряжении. Пока они все дойдут до тронного зала, пройдет время, но задачу по разъяснениям можно и делегировать. Кас, позвал я, не удержавшись от долгого зевка. Да, Вик, когда все соберутся, скажи им, чтобы следовали за Корвином и Джулианом. Это два наших новых помощника. Доберутся до Адель, она за главного, слушаться ее во всем, а я пока на боковую. Спальня, лишенная обнаженного тепла луны, казалась не такой привлекательной. Иногда нам приходится довольствоваться тем, что есть. Когда я проснулся, ко мне прижималось что-то тяжелое и горячее. Дежавю, и не из худших. Увы, быстрый осмотр показал, что тяжелое и горячее было также колючим и чешуйчатым. Просто Ава и Ян решили перебраться дрыхнуть куда помягче. Я так и не отстроил отдельного зала для стремительно подрастающих дракончиков, но пока что они не вымахали настолько, чтобы это стало проблемой. Часы показывали, что сегодня ночью больших исследований не предвидится. Остался всего час с небольшим, но я хотя бы мог вернуться в обвалившийся коридор через зеркало, перенести Адель в мастерскую и приказать остальным возвращаться в гостевые покои и казармы. Сколько бы там ни осталось работы, ее можно закончить завтра или в любую другую свободную ночь. Несмотря на потрескивающее в камине пламя и закрытое окно, я ощутил легчайшие дуновения прохлады. «Кас, я здесь», — откликнулась моя первая помощница, проявляясь из воздуха возле кровати. «Ты будешь смеяться, но завтра, похоже, я все-таки попаду в библиотеку». Не прошло и 3 месяцев. Пока я одевался, вкратце пересказал Кас идею и инженерное решение, которое прямо сейчас воплощалось в жизнь. «Это хорошие новости», — сдержанно сказала Кас, но в ее обычном тоне мне послышалось сомнение. «Что-то не так, все так, как и должно быть. Кас, помните, я однажды сказала вам, что верхние этажи тяжелее нижних». Я наморщил лоб. Кажется, это было еще до того, как была построена спальня. Или как раз в тот момент. В любом случае, совет годился лишь на первое время, поскольку затем концепция верха и низа оказалась здорово смазана. Полночь делилась на верхние и нижние этажи возле очищенной зоны, самые нижние этажи на границе пещер, полузаброшенные и совершенно заброшенные участки области, куда не дотягивалось влияние души замка и многие, многие другие. Я все еще не до конца в этом разобрался, и неизвестно, мог ли разобраться вовсе. Что-то такое было. То, что я хотела сказать на самом деле. Не пытайтесь найти библиотеку, пока не станете сильнее. Я с удивлением воззрился на Кас. Насколько сильнее, не мне это определять, Вик, сказала она чуть мягче обычного. Слуги не имеют права указывать хозяину его путь. И это к лучшему, ибо я не отпустила бы вас ни в пещеры, ни даже в темницу. Извини, если напугал, улыбнулся я. Извинения приняты, серьезно сказала она. Так что не так с библиотекой, если ты можешь что-то рассказать без нарушения запрета. Кас задумалась на несколько секунд, настолько крепко, что стала более прозрачной. Сквозь ее изящную фигуру просвечивала растущая луна, зависшая напротив окна. Вроде мир совсем другой, а небесные тела здесь те же, что и на старушке Земле. Не размышлял об этом раньше, но как-то было не до астрономических тонкостей. В темнице, медленно сказала Кас, что ответил надзиратель, когда вы пригрозили его испепелить. Что-то в духе, что на нем здесь все держится. Магия там, цепи, все такое. Умрет он, все рухнет, души вырвутся на волю и кирдык, начнется хаос. Представьте себе место, подобное темнице, где на протяжении сотен, тысяч лет оседают знания. Знания безобидные, знания опасные и знания столь чудовищные, что им не стоило бы вовсе появляться на свет. Некоторые из них не могут просто лежать на полках, запертые в хрупкую оболочку из бумаги. И если за ними не присматривать, может случиться беда. Так, настал мой черед медленно говорить, усваивая информацию. Значит, часть книг несет большую угрозу. Но ведь та же темница функционирует, несмотря на загрязнение. Это правда. А с библиотекой будут крупные проблемы, неизвестно. Так что посоветуешь? Прохладная ладонь коснулась моей щеки, едва заметно, легче самого легкого ветерка. То же, что и всегда. Возвращайтесь живым, Вик, и будьте чуть-чуть более осторожны, чем обычно. Вы можете найти совсем не то, что хотели отыскать. Заметано, твердо сказал я, вставая с кровати. Как думаешь, наши орлы там уже закончили? Они вернулись, пока мы говорили. Все кроме Адель. Похоже, с двумя дополнительными парами рабочих рук в лице Корвина и Джулиана проект был завершен с заметным опережением. Либо что-то пошло ужасно не по плану, но тогда кто-нибудь из участников поспешил бы об этом сообщить. По крайней мере, я здорово на это надеялся. Следующая ночь началась, что называется, не с той ноги. Открыв глаза в полуночи, я первым делом отправился спасать двух безголовых латников, что встали на мою сторону вместе с Корвином и Джулианом, но погибли раньше, чем получили имена. Я надеялся, что они передвинут место своего возрождения подальше от своих агрессивно настроенных собратьев, и мне удастся подхватить их в одном из соседних коридоров. Но хозяин предполагает, а полночь располагает, и когда я добрался до нужной области, галопом взбежав по тысячам ступеней, то как раз успел застать бесславную смерть двух моих новых союзников от рук их старых коллег. Со злости я выхватил Рейнигун и испепелил одного из нападавших, прежде чем пойти в рукопашную. Хотя злиться в первую очередь стоило на самого себя, и заранее поставить где-то здесь зеркало для телепорта. Недальновидно, необдуманно. Потеря времени и доверия новых людей, пусть и безголовых. Следом я разочаровал уже почти совсем выздоровевших гнолов из клана зверобоев, жаждущих попировать уже сегодня. Ну и что, что ходили они с трудом, зато сидели, будь здоров. После горячей дискуссии торжество было перенесено на завтра, на середину ночи. Светлым пятном посещения лазарета стала Шаэль, которая с каждым разом выглядела все более здоровой. Мерзкая короста постепенно осыпалась с ее головы, оставляя за собой нежную серую кожу с сиреневым отливом. По словам Терры, до полного восстановления было еще далеко, но процесс шел полным ходом. А затем мне пришлось огорчить Адель, и это было одинаково обидно для нас обоих. Я должна проследить за запуском. А кто говорил, что ее расчет всегда верен? Я. Тогда следить не нужно, твердо сказал я. Если все пойдет по плану, какой смысл? А если я погибну, то тебе придется всю ночь и весь день торчать и ждать моего возвращения. Я подожду. Мне все еще нужна твоя помощь с башней Арисса, напомнил я. И у тебя наверняка масса собственных проектов. Да, один из них, твоя безопасность. Мне пришлось настоять, и Адель, кажется, надулась, впервые за все наше знакомство. Она подхватила пустые мешки и вышла из мастерской не попрощавшись, так что эхо ее стальных шагов еще долго разносилось по коридору. В чем-то ее можно было понять, я только что лишил мастера возможности полюбоваться на работу нового изобретения. Но каким бы ни был исход, Адель теряла драгоценное время. Без моей помощи дорога в мастерскую у нее заняла бы несколько часов, и это не считая опасностей вроде недобитых горгулей. А принцип работы механизма на рельсах она объяснила еще вчера. Больше всего компактный ускоритель на рельсовой основе или кура напоминал дрезину замысловатой конструкции, аккуратно расположившуюся в начале коридора, поближе к залу с мимиками-книгами. Но в отличие от обычной дрезины механизм ускорения отталкивался не только от мускульного привода, но и был завязан на отдельных участках рельс, где Адель установила элементы для разгона. Итог – стремительная поездка с резкой остановкой в конце, при которой пассажир вылетал из особого сиденья и должен был, в теории, ласточкой достигнуть прохода в ближайшие из башен. Кроме кура Адель также спроектировала небольшой парашют и подушку для приземления, но их в жизнь воплотить не успела, не хватило материалов и времени. Так что мне оставалось полагаться на многообразие метаморфа и мощь зверя в лунном свете. В любом случае, пока что ускоритель предназначался и был рассчитан на вес только моего тела. Глубоко вздохнув и напомнив себе, что здесь нет ни смерти, ни боли, а прямо в полете можно отрастить крылья, я устроился на довольно удобном сиденье на краю платформы. В движении она приводилась длинным рычагом, который следовало ритмично дергать вверх и вниз, чем я и занялся. Поскрипывая и полязгивая, кура начал набирать скорость, и спустя секунд пять уже несся по рельсам, словно разогнавшийся электровоз. Я только успел подумать, что стоило все-таки заказать у Кулина еду для укрепления костей, как уже оказался в воздухе, выброшенный вперед безжалостной силой инерции, и с интересом наблюдал стремительно приближающуюся стену башни. Присоски. Господи, надо было в прошлый раз отрастить присоски, а не когти. Правда, где-то я читал, что механизм сцепления у каких-нибудь гикконов гораздо сложнее обычных присосок и действует чуть ли не на молекулярном уровне. Черный проход в стене вдруг оказался совсем близко, буквально напротив, и я еле успел распахнуть свежевыращенные крылья на руках, чтобы смягчить приземление. Расчет Адиль оказался безупречен, я влетел точнёхонько в центр темного пятна. Влетел, и почти сразу врезался в прочную металлическую дверь, закрывающую проход дальше. Что-то затрещало, возможно, мои кости, но обошлось без критических повреждений. Остаток коридора до обрыва здесь составлял 2-3 метра, не более того. И все же, я был жив, и я достиг входа в библиотеку. Не прошло и... Да нет, как раз таки прошло. На этот раз ключ сработал без нареканий, открыв дорогу без проблем и приложения дополнительных усилий. И это, пожалуй, были единственные хорошие новости. Внутри нового коридора было так темно, что рагу от кулины на зрение в темноте едва справлялась, даже с учетом дверного проема с лунным светом за спиной. Пол здесь оказался не каменным, а дощатым, и отвратительно скрипел на каждом шагу. С потолка свисали нити субстанций неясного происхождения, то ли обрывки гобеленов, то ли свалявшаяся паутина. Но что хуже всего, здесь ощутимо пахло гарью. Плохой запах, совсем плохой. Совсем не тот, который хочешь почувствовать, когда входишь в библиотеку. Собственно, самой библиотеки пока что не наблюдалось. Даже когда короткий коридор вывел на открытое пространство, заполненное остатками книжных полок и скамей, оно напоминало обитель знаний еще меньше, чем зал с мимиками. Там книги были не настоящие, но хотя бы создавалась правильная иллюзия. Здесь же словно однажды бушевал огненный смерч, обратив в пепел всю бумагу и дерево, пощадив лишь металлические каркасы. Запах гари стал почти непереносим, и я машинально оглянулся, пытаясь найти хоть одно окно, чтобы проветрить помещение. С нулевым успехом. Снаружи башни окна были, но либо не на этом уровне, либо они относились к другим комнатам. Кас предупреждала, что я могу найти совсем не то, что хочу отыскать, но вряд ли имела в виду пепелище. Кому вообще пришла в голову мысль настолько варварски уничтожить книги? Залетным теням-беспредельщикам вроде Арисса, случайным мародерам из других миров, обезумевшему хранителю этого места, сменившего профессию с библиотекаря на пироманика, одному из предыдущих хозяев, слишком далеко зашедшему с принципом испепеления.